Глава 7. Разорванная помолвка. «Ну, здравствуй, Тедерик». Зайдя в рабочий кабинет, Тедерик удивленно приподнял бровь. В кресле для посетителей, чинно сложив ладони на коленях, восседала Ирма Райт. Сколько они не виделись? Почти вечность. Последняя короткая встреча случилась лет 10 назад. Тедерик тогда спешно вернулся в охваченный мятежом Эртбург. Ирма оказалась единственной из старых друзей, кого удалось разыскать. Она поведала о гибели мужа, фламов и гивитеров, об убийстве короля и слезно просила разыскать и спасти Натаниэля, ну и принца заодно. А после... После они не пересекались. Ее решение, которое Тедерик не осмелился оспорить. Он тоже боялся бередить так и не зажившие до конца раны. Боялся прямых обвинений, с которыми, скорее всего, согласился бы. Если бы он не сбежал, все сложилось бы иначе. Для всех. «Ирма?» Тедерик приблизился к женщине и, осторожно взяв в руки ее хрупкие ладони, сжал их в знак приветствия. «Ты совсем не изменилась». В его словах почти не было лукавства, подобающего случаю. Тедерик смотрел на цветущую, роскошную женщину с мягкой полуулыбкой, волевым подбородком и вдовьей печалью во взгляде. А видел юную, 16-летнюю девочку, боязливо прячущуюся за широкую спину красавца Гидеона Райта. Как же Натаниэль походил на отца? Уму непостижимо. Именно поэтому Тедерик никогда с ним не сближался. Слишком больно. С Гидеоном они были по-настоящему близки. Называли друг друга братьями. Тедерик стал свидетелем скандала, разразившегося в благородном семействе друга. Когда, встав в позу и пригрозив отцу, что откажется от наследства, Гидеон заставил принять его выбор и женился на юной дочери кузнеца, носившей под сердцем его ребенка. «Это ты совсем не изменился, Тед», — она отвела взгляд. «Когда-то ты выглядел взрослее меня, а сейчас смотришься ровесником моего сына». «Ирма, я...» — Тедерик бессильно развел руками. «Не в моей власти это изменить». Вранье. Останься он жить среди людей, начал бы стариться. Прожил бы, конечно, подольше, но об эльфийском почти бессмертии пришлось бы позабыть. Этот визит, затянувшийся на десятилетия, уже отнял достаточно столетий жизни. И на вид ему уже не 20, как после возвращения, а ближе к 30. Тедерик слукавил, если бы заявил, что старение его ни капли не волнует. Тысячелетнее существование не отбило желания жить. Разве что потеря близких угнетала. Но длительное уныние эльфам не свойственны. К чему печалиться о прошлом, если настоящее подкидывает такие ребусы, что не приходится скучать? «Ничего не хочу слушать», — капризно заявила Ирма, замахав руками. «Но раз уж ты тут осел на какое-то время...» В этих словах прозвучала такая обида, что захотелось сквозь землю провалиться. «Какого демона ты не в Кавене?» «Может, потому что я не маг?» Тедерик вопросительно изогнул бровь. «Это чушь про бедного менестреля прибереги для наших мальчиков. Они еще верят в сказки», — хмыкнула Ирма. «Я серьезно, Тед. Пока вы тут занимаетесь играми в войнушку, старики под шумок развалили магическое образование. Глупцы решили, что если сделать вид, что некромантии нет, то вся нечисть сама по себе вымрет». «Идиоты», — тяжело вздохнул Тедерик, занимая, наконец, место за рабочим столом. «Но, Ирма, правда, мы не играем в войнушку. Ситуация очень серьезная. «А когда она была простой?» Ирма возвела глаза к потолку. «Где Натаниэль и этот ваш Джерард?» «Сопровождают Зака в небольшом приключении». Тедерик хмуро глянул из-под лобья. «Надеюсь, хоть живы». Тяжело вздохнула Ирма, отворачиваясь. «Боится». Боится потерять самого близкого человека, сына, но прекрасно знает, что никакие уговоры и слезы не удержат Натаниэля от опасных предприятий. Он слишком похож на отца. Также упрям. Также верит в свою удачу, потому что считает, что дата его смерти предрешена. «Эх, Гидеон, ты же все знал. Почему не сказал? Не остановил тогда? Неужели другие вероятности были еще хуже? Или надеялся на что-то, чего не произошло?» «Живы». Тедерик попытался придать голосу уверенность. «Зачем тебе Джет?» «Говорю же, некроманта толкового не сыскать». Тут папашу бы его привлечь. Ну да и мальчишка сгодится. На безрыбье. Крестьяне у меня пропадают. Натаниэлю хоть говори, хоть нет. Его вечно походная труба зовет. Давно. Как снег сошел, сразу начали. Сначала не замечали, а теперь... закидали прошениями. Не знаю, что делать. И старикашки эти убогие. Там один Кевин достойный. Да и он наплевательски относится к делам Кавена. Тед, помяни мое слово. Отольется нам эта беспечность. Ох, отольется. Анри никогда бы... Ирма, остановись. Тедерик тяжело вздохнул и сжал кулаки. Воспоминания об ушедших друзьях и так вызывали звериную тоску. Но Анри... это запрещенный прием. Не ты один потерял любимого человека, Тед. Ирма зло сверкнула глазами. «Будь мужиком, раз вернулся и опять влез в это дерьмо. Если вы в ближайшее время не займетесь Кавеном, готовьтесь, что в скорости земля под ногами начнет гореть». Тедерик вздохнул. Справедливо. Она тоже потеряла мужа, друзей, спокойную жизнь. Но сумела взять себя в руки. И искра пламенного все еще поблескивает. Но Ирма не дает ей разгореться. Тоскует по Гидеону. «Нам нужны стражи», — нахмурился Тедерик. «Ты не единственная, кто на пропаже жалуется». «А Кавен?» «Эх, найти бы Николаса. Живой ли?» «Живой», — фыркнула Ирма. «С такими ничего не случается. Только не найдешь, пока сам объявиться не пожелает. Даже на парня своего не глянул. А стражи ваши? Посылала я к ним. Ты знаешь, где они? Есть человек, который, скажем так, общался и умеет послать весточку. У них сейчас своих проблем много». Ирма скривилась. «Не берут заказы. Ни за какие деньги не берут». «Я попробую что-нибудь сделать», — неуверенно проговорил Тедерик, растирая шею. «Может, ты правда Джеда с Натаниэлем попросим, когда вернутся? А Кавен? Ты ведь знаешь, хороших профессионалов осталось мало. Если все оставить как сейчас, скоро их и не будет. Будут паршивые недоучки, возомнившие себя пресветлыми эльфами», — снова затараторила Ирма. «Ой, прости». Она ерзала на стуле и нервно теребила край рукава, не зная, куда деть руки. Тедерик вздохнул, наконец поняв истинную причину визита. Он встал, медленно обошел стол и, остановившись у Ирмы за спиной, положил ладони ей на плечи. «Почему ты снова не выйдешь замуж? Гидеон понял бы. Ты еще можешь быть счастлива, родить детей». На мгновение обратившись в ледяную статую, Ирма Райт резко обернулась и с усмешкой произнесла. «Если это предложение, Тед, то я подумаю». «Что, прямо пойдешь за бедного менестреля?» Чтобы взять себя в руки, потребовалось пара секунд. Тедерик наклонился так, что их лица оказались на одном уровне. «Почему нет?» — хмыкнула Ирма. «Бедный менестрель и дочь простого деревенского кузнеца. Родители ждали от меня чего-то подобного». «Может, тогда и в рощу ко мне придешь? Проигрывать Тедерик не любил. Даже в таких мелочах. «Конечно, приду», — томно прошептала Ирма практически ему в губы. «Надо же спасать репутацию совета. А то про вас с Кевином уже не весь что болтают. Скверный ты мальчишка». Тедерик покорно опустил голову и рассмеялся. «Проигрыш, чистый проигрыш. Ты неподражаемая, Ирма», — заявил он, осторожно беря ее ладонь в руки и поднося к губам. «Правда, приходи вечером. Мне кажется, нам есть о чем поговорить в неформальной обстановке. Можешь прийти не одна». Тедерик пристально посмотрел ей в глаза. «Пока одна», — вздохнула она в ответ, поднимаясь. «Не могу я, понимаешь? Может, и хотела бы, но...» «Понимаю», — Тедерик кивнул. «Попробую помочь». Уже в дверях она вдруг обернулась. «А себе ты помочь не хочешь? Тебе бы тоже остепениться уже. Найти приличную девушку, чтобы мозги твои эльфийские на место поставила, а? А потом...» Юлить перед Дырмой не было никакого смысла. «Остаток вечности сожалеть о потере? Смотреть, как умирают дети и внуки? Я же их переживу и намного. Нет, Ирма, хватит с меня друзей». «Глупец ты», — вздохнула она. «Но я надеюсь, образумишься еще». Ирма вышла, тихо прикрыв дверь. оставляя Тедерика наедине со своими мыслями. Кевин едва сдерживал гнев. Накричав перед выездом на всех, на кого можно и нельзя, проведя в седле демоном известно сколько часов кряду, не позволяя сопровождающим его гвардейцам даже 10-минутного отдыха и практически загнав самых выносливых королевских жеребцов, он боялся успеть лишь к остывающим телам друзей, растерзанных беспокойниками. Но зрелище, представшее перед его глазами, сильно отличалось от столь смелых фантазий. На первый взгляд компания выглядела живой. Уже хорошо. Сомнение вызывало лишь душевное здоровье Джерарда, решившего схлестнуться на мечах с девушкой. Натаниэль, спокойно наблюдавший за этим действом, внушал опасения. Но подобные подозрения были у Кевина и раньше. Еще немного волновало отсутствие Зака. Хотя, случись трагедия, вряд ли бы друзья вели себя столь странно. «Джерард!» Под ледяным взглядом Кевина некромант невольно съежился. «Это похвально, что ты наконец-то решил освоить столь полезный для мужчины навык владения мечом. Но противника надо выбирать по силам». «Он и выбрал по силам». Губы Натаниэля скривились в саркастической усмешке. «Отличная работа, Амелина». Тяжело вздохнув, Кевин выпрыгнул из седла и молча подал знак своим людям спешиться. Послышались облегченные вздохи этеров. Джерард злорадно хмыкнул, но, получив от Кевина подзатыльник, от высказываний воздержался. «Где Зак?» — поинтересовался Кевин, осмотревшись. Чувство тревоги отпускало очень медленно, заставляя вспомнить о прелестях удара, который обещал ему Тедерик. «Занят государственными делами», — ответил Натаниэль. «У нас была веселая ночь». «Я вижу», — вздохнул Кевин. Присмотревшись, он понял, что поторопился с выводами. Джерард двигался медленнее обычного и при каждом повороте корпуса морщился от боли. Да и куртка, грубо залатанная магией, бросалась в глаза. Натаниэль, на первый взгляд бодрый и веселый, нервничал и избегал прямых взглядов. Похоже, им предстоит тяжелый разговор. Даже леди Гизбах едва заметно прихрамывала, а ее наряд со следами крови и запахом копоти рисовал воображение картины одна страшнее другой. «Позвольте». Кевин осторожно разжал пальцы смутившейся Амелины и забрал у нее оружие. «У вас отличная хватка, миледи, но не стоит так себя утруждать. Я потренирую Джерарда лично», — пообещал он, сделав акцент на последнем слове. Джерард поежился. Задержавшись взглядом на безымянном пальце девушки, Кевин метнул вопросительный взгляд в сторону Натаниэля и, дождавшись легкого кивка, преклонил перед Амелиной колено. «Лорд Кемфер!» Амелина осторожно потрясла Кевина за плечо. «Что вы делаете?» «Прикидывает, хватит ли ему гвардейцев для сопровождения невесты принца согласно ее статуса». Зак, как всегда, появился внезапно, заставив всех вздрогнуть. Едва его рука коснулась талии Амелины, девушка заметно расслабилась и, улыбнувшись, уткнулась Заку в плечо. «Невероятно! Неужели у паршивца получилось?» «Что ж, по крайней мере, все было не напрасно». Вопрос оставался только в цене личного счастья его высочества. «Ваше высочество?» Кевин прищурился, вглядываясь в лицо друга. Перед ним стоял Зак. Это не вызывало никаких сомнений. Но спокойствие в голосе и какая-то непривычная тоска во взгляде, в совокупности с неловкой улыбкой и заметной напряженностью в движениях, сбивали. «Кевин, брось!» Зак нахмурился. «Нам тут не до расшаркиваний. У нас восставшая из пепла секта братьев Солнца. Практически подчистую вырезанная деревня с доброй сотней жителей. Четверо погибших товарищей. И тяжело раненый мальчишка, возомнивший себя опытным магом». «Зак», — с укором начал Натаниэль. «Я все прекрасно понимаю, Нейт», — перебил его друг. «Правда понимаю. Но и ты пойми. Я имею право не просто сердиться. Я имею полное право быть в бешенстве». От неожиданной стали, прозвучавшей в его голосе, Амелина поежилась. Но Зак с нежностью посмотрел на девушку и, плотнее прижав ее к себе, лишь усмехнулся. «Поверь, Лина, Алексу полезнее будет получить на орехи от меня, чем от этих двух извергов». Он кивнул в сторону друзей. «Ему самому это нужно, чтобы осознал, что за ошибку уже наказан. Но это после, сейчас к делу». Дела заняли еще дня три. Поначалу Кевин пытался убедить Зака отправиться домой, а к оборотням прислать управляющего, который разберется со всеми формальностями. но тот сходу отверг подобное предложение. Заку деревенские доверяли, признав за своего. И позволить какому-то там управляющему все испортить он не собирался. В первую очередь следовало решить, что делать с Фельдорфом. По сравнению с экономическими трудностями, грозящими столице из-за уничтожения деревни, проблемы с братьями Солнца отходили на второй план. С наступлением лета торговля всегда оживлялась, а через Фельдорф проходил самый удобный маршрут, связывающий Эрдбург с землей Химмельвальд, основным поставщиком сельскохозяйственной продукции. После случившегося вряд ли кто-то захочет даже просто проезжать пепелище, ставшее местом гибели стольких людей. «Задачка!» — вздохнул Зак, почесывая затылок. В доме старосты вкусно пахло пирогами с моченой брусникой, собранной еще прошлой осенью. Для важных гостей госпожа Вальтер старалась на славу. Тем более, что печь у нее теперь топила исправно. Одно удовольствие готовить такой печи. «А вы не хотите перебраться поближе к дороге?» — вежливо поинтересовался Кевин у Дитриха. «Там и торговать сподручнее будет». На его предложение Зак лишь глаза закатил. «Нет, Кевин, не вариант. Во-первых, деревня, населенная оборотнями, для обывателя примерно так же привлекательна, как деревня, населенная беспокойниками». «Можно не говорить, что жители — оборотни», — резонно предложил Кемфер. Джерард, Амелина и Натаниэль молчали, не спеша высказывать свое мнение, а Дитрих с надеждой смотрел на Зака. Было видно, что ему есть чем возразить, но и ссориться с важным господином не хотелось. «Бред», — все же прервал молчание Джерард. «Ничего плохого они не сделают. С какой радостью им скрываться из-за глупых предрассудков? Колдуны тоже много кому не нравятся. Предложишь нам прикинуться фермерами и начать выращивать брюку?» «Джерард». «Что, Джерард? Я не прав». «Во-вторых», — громко произнес Зак с нажимом, давая понять, что остальным лучше молча послушать. «Волки не смогут долго переносить этот смрад. Или ты думаешь, что они из-за лени или слабости меняются 3-4 раза, разгребая пустырь, в то время как этеры работают на износ? И да, Джерард, ты прав». Староста усиленно закивал. Он, быть может, и рад бы помочь. Да принц верно подметил. Не смогут оборотни долго дышать этим смрадом, который еще пару лет не выветрится. А проблему надо решать уже сейчас. Ведь Берт именно в Фельдорфе продавал их добычу проезжим купцам, которые, если и знали, кто поставщики, особо не распространялись. Товар достойный, цена приемлемая. Остальное доброго торговца волновать не будет. Амелина задумчиво посмотрела на небольшой алтарь, обустроенный хозяйкой в дальнем углу дома. Обычно деревенские жители оставляли там маленькие подати богам, покровительства которых добивались. В голове родилась мысль. Но не поймут ли ее неправильно? Натаниэль проследил за взглядом Амелины и, кажется, понял ее задумку. Что ж, идея была хороша, как ни крути. Стоит попробовать. «Отлично. Джерард прав», — согласно кивнул Кевин. «Только наши проблемы это никак не решает. Во время происшествия по деревне как раз проезжал торговый обоз. Мы убедительно попросили купца и его попутчиков держать язык за зубами. Но шило в мешке не утаишь». «Вы что, их запугивали?» Зак напрягся. «Нет, конечно», — удивленно возразил Кевин. «Просто компенсировали за счет короны материальный ущерб. И пообещали сообщить, когда будет безопасно возобновить торговлю. Эдвард даже мага в охрану выделить собирается. Да там и купец понятливый. Правильный такой купец. С нами ехать собирался. На подмогу». Друзья замолчали. Воспользовавшись паузой, Натаниэль деликатно прокашлялся, не сводя глаз с Амелины. Зак насторожился. «Нейт», — неуверенно произнес он, — «что-то не так?» «Мне показалось», — Натаниэль пожал плечами, «что у Лины появились мысли насчет деревни». «Милая?» «Да», — девушка вздохнула. «Мне просто подумалось, что поблизости нет ни одного нашего храма. Может, если на пепелище обустроить обитель истинной веры с постоялым двором и местом для торговли, это успокоит купцов? Да и дичь пушнины можно продавать под видом монастырских. Так за них можно больше выручить. А еще мы сохраним кузню отца Руби. А я попрошу деда выделить парочку учеников посмышленнее», — добавил Натаниэль. «Конечно, полностью нашу потребность в мечах они не покроют, но что-то сумеем получить». «Естественно, работа Робби будет оплачиваться», — кивнул он Берту. Дитрих просиял. Действительно, покровительство храма решит многие проблемы. От справления обрядов до торговли. И права принцева невеста 100 раз права, говоря, что цена на их товары подскочит. Детишек можно будет послать грамоте обучать. Да и не только, ту же Марийку. Она девка смышленая и красивая. Сможет потом с Бертом вместе торговать. «Леди Гисбах?» Кевин склонил голову. «Позвольте выразить мое восхищение. Решение простое и элегантное». «Лина, это гениально!» — обрадовался Зак, накрыв руку девушки своей ладонью. «Я напишу госпоже Демот». Щеки Амелины покрыл румянец. «А еще Мария сказала, что хочет задержаться в деревне. Возможно, она сможет помочь с организацией работ». «Вот и отлично», — согласился Натаниэль. «Поищем в столице толковых мастеров, чтобы не затягивать со строительством». На том и порешили. «Живые!» — облегченный возглас Эдварда заставил всех вздрогнуть. Друзья только въехали во внутренний двор замка и ещё не спешились. Не думая о том, как выглядит со стороны, Эдвард бежал по лестнице, перепрыгивая через несколько ступеней. Амелина не успела понять, как оказалась зажатой между двумя братьями. «Это была самая страшная неделя в моей жизни!» — надрывно произнес Эдвард, одной рукой крепко обнимая Зака за плечо, а другой — прижимая к себе растерянную Амелину, не отходящую от жениха. «Страшнее, чем тогда?» Зак чуть отстранился и улыбнулся, испытующе посмотрев на брата. «Страшнее», — ответил Эдвард. «Тогда ты был рядом». «Мы тоже скучали», — хмыкнул Джерард, подходя к друзьям. «Особенно по связи. В следующий раз возьмем тебя с собой. Лина, книги я пока у себя оставлю». Он указал на распухший кожаный планшет, с которым не расставался всю дорогу. «А то ищи их потом. Кстати, Эдвард, нам нужен новый архивариус. Я, конечно...» Джерард осекся. Он хотел было пошутить в своей обычной манере, что смог бы поднять старого, но промелькнувшие перед глазами события последних дней заставили резко замолчать. «Нет, никого он поднимать не станет. Никогда. И шутить так больше не будет. Вот упокоить всегда, пожалуйста. И начать хотелось бы с магистра». Повисла пауза. Все поняли, что именно не договорил Джерард. Амелина крепко зажмурилась, надеясь удержать слезы. Сейчас она вдруг ощутила, что сможет позволить себе расслабиться и в волю поплакать. Они, наконец-то, в относительной безопасности. Натаниэль высыпал на ладонь содержимое своего кошелька. Среди множества золотых, серебряных и медных монет в нем лежали 3 осиротевших этерских значка. Еще один так и остался среди трофеев братьев Солнца. Твари. К счастью или к сожалению, плакать Натаниэль не умел, переживая боль глубоко внутри. Ему еще предстояло сообщить о гибели ребят родным. «Лично. Хочешь, с тобой пойду?» — вдруг предложил Джерард. «Я могу немного поколдовать для успокоения». «Немного тут не поможет», — помотал головой Райт. «У Густава жена на сносях. У Эрика мать престарелая. Нужна серьезная работа. Я Теда попрошу». «Изак». Он запнулся, внимательно рассматривая стоящую в стороне парочку. «Амелину тоже ему покажи». Зак коротко взглянул на невесту и медленно кивнул. Натаниэль прав. Всю обратную дорогу Амелина вела себя слишком отстраненно. Все время жалась к нему и слова не сказала, когда на ночевке Зак молча лег рядом и крепко ее обнял. «Натаниэль!» Радостный женский визг заставил всех присутствующих обернуться. Со стороны замка к ним бежала молодая миниатюрная женщина. В ее глазах светился восторг. Черные блестящие локоны развивались на ветру. Парчевое платье благородного бордового цвета облегало фигуру, идеально подчеркивая все достоинства и скрывая недостатки. Если они, конечно, имелись. Амелина невольно залюбовалась. Незнакомка относилась к тому типу женщин, которые всегда умели привлечь к себе мужское внимание. На таких обычно смотрят с глупым благоговением во взгляде, монотонно кивая любому бреду, вырвавшемуся из соблазнительных уст. «Эдвард, что она тут делает?» — полушепотом спросил Зак. В его голосе слышалось недовольство. Не поверив собственным ушам, Амелина с подозрением посмотрела на жениха. Нет, никаких признаков вожделения не наблюдалось. Она перевела взгляд на Эдварда, но и тот не выглядел как влюбленный мальчишка. «Не спрашивай». Она путалась под ногами, надоедая своими глупостями. вполголоса ответил принц, будто оправдываясь. «И ты не мог просто отослать ее прочь?» Зак вопросительно приподнял бровь. Эдвард густо покраснел. Он выглядел настолько растерянным и виноватым, что на него было жалко смотреть. Чтобы как-то снизить накал, Амелина дернула Зака за рукав и тихо спросила. «Кто эта дама?» «Одна заноза в заднице», — доверительно прошептал Джерард. «Леди Клэр Шнивайт», — нехотя ответил Зак. По тону стало понятно, что мнение Джерарда он полностью разделяет. И только воспитание мешает высказаться в подобном духе. Любовница Натаниэля, но метит в жены. «Красивая», — понимающе кивнула Амелина. Хотя лично ей рядом с другом представлялся кто-то другой. Но если она сможет вытащить его из депрессии, то почему нет? Тем временем дама подскочила к Натаниэлю и с укором погрозив пальчиком, обворожительно улыбнулась. «Вы заставили меня поволноваться, лорд Райт!» Мимоходом глянув на значки в руках мужчины, Клэр сморщила носик и, игриво наматывая на кончик пальца длинный локон, произнесла. «Эти значки следует почистить, а их хозяев наказать за то, что довели до такого состояния!» «Клэр!» — устало произнес Натаниэль, виновато посмотрев на друзей. «Я соскучилась!» Дама, казалось, вовсе не замечала осуждающих взглядов компании и растерянности любовника. «Пойдем, я думаю, что нас простят. Не так ли, господа?» Присутствие Амелины она, похоже, намеренно проигнорировала, чем добавила Заку поводов для презрения. «Простите, мы и правда лучше пойдем. Увидимся на совете». Натаниэль обнял Клэр за плечи, поспешно уводя прочь. «Подстилка!» — сплюнул Джерард, когда парочка скрылась за воротами. «Утащит ведь его! На самое дно утащит! Ему самому к Теду надо, а с этой по кабакам пойдет. «Пусть сегодня расслабится», — примирительно сказал Эдвард. «Потом придумаем что-нибудь». Зак вздохнул, но спорить с братом не стал. Будь его воля, он бы эту вертихвостку на порог не пустил. А Натаниэля? Натаниэля он бы женил в приказном порядке. Можно даже смотрину устроить, как это было в древности. Созвать на бал всех незамужних девиц, если не с королевства, то хотя бы столицы. И пусть какими-то умениями красуются. Они посмотрят, да выберут подходящую. Раз уж Натаниэль сам никак определиться не может. Главное, чтобы была красивой, доброй, умной, внимательной, воспитанной и терпеливой. Такие ведь существуют, не правда ли? «Женить его!» «Да-да», — прервал его Эдвард, возведя взгляд к небесам. «И его женим, и меня женим. Но сначала, честь по чести, женим тебя». Кевин прислал гонца. Так что я тут уже начал небольшие приготовления. Но все, естественно, на усмотрение невесты. Он тепло улыбнулся Амелине. «Поздравляю и прошу простить мне наше маленькое представление. Если бы я знал...» Амелина отвела взгляд. «Если бы принц знал, что поиски Архивариуса обернутся для брата и друзей смертельной опасностью, то вряд ли бы отпустил. То есть они бы, может быть, и поехали, но точно более подготовленными и без Амелины. А ее Зак бы сам в монастырь отвез. Подальше от опасности». От этих мыслей Амелина поежилась. Поездка изменила ее, добавила опыта, друзей, помогла научиться доверять и делом доказывать свои убеждения, что порой было самым трудным. А еще Зак. Если бы ее обязали выйти замуж, Амелина не смогла бы увидеть в нем свою пару, пусть даже младший принц окружил ее заботой и теплом. Только не здесь, не при королевском дворе. А так, в походе, когда Зак всегда был рядом, несмотря ни на что, разыскал ее в стане врага и спас. «Я с тобой», — тихо прошептал он, целуя Амелину в висок. «Мне надо будет уехать», — с сожалением ответила она. «Я должна поговорить с родителями прежде, чем вести о помолвке достигнут нашего баронства». «Поедем вместе», — кивнул Зак. «Я буду официально просить твоей руки». «Нет», — Амелина покачала головой. «Я сначала сама». «Отец, ему надо дать время». За реакцию отца Амелина переживала больше всего. Он всегда был ее поддержкой и опорой и надеялся, что дочь сделает удачную карьеру в стенах Ордена. Примет ли он новую, изменившуюся Амелину? Амелину, в сердце которой живет любовь не только к семье и всемилостивому. Эдвард бросил настороженный взгляд на Зака. «Хорошо», — легко согласился он, улыбаясь девушке. «Только «Кевин, сколько там этеров и гвардейцев по регламенту должны сопровождать королевскую невесту?» «У нас с этим строго». «Магистр», — Пауль Шлонце замер в почтительном поклоне, не смея поднять взгляд. Сегодня магистр пригласил его на личную аудиенцию. Подобное приглашение можно расценивать как знак высочайшего расположения. Пауль ликовал. Обычно такой чести удостаивался выскочка Руон. Но после того, как он подсунул на обряд свою никуда не годную девчонку, граф впал в немилость. Из ордена его, конечно, не изгнали. Просто велели запереть дочь в отдаленном имении, пока магические силы не восстановятся. А уж после тащить на ритуальное жертвоприношение. Но недовольство магистра было очевидно. «Приор Шлонце». Стоящий спиной магистр обернулся и легким кивком поприветствовал Пауля в ответ. «Присаживайтесь». Пауль поспешно занял место на стуле для посетителей. Лидер братьев Солнца любил, когда его распоряжения выполнялись быстро и беспрекословно. А подстраиваться под запросы начальства господин Шлонце умел как никто. Иначе не достиг бы столь высокого поста в истинной вере. «У меня для вас небольшой подарок». Магистр взял со стола массивный фолиант и протянул Паулю. «Та самая книга, которую так стремился получить принц Эдвард. Примите в качестве небольшого утешения. Я слышал, что леди Гизбах спаслась и даже готовится к свадьбе». Пауль кивнул. Обвинять магистра в том, что не убил девчонку, было бы невероятной дерзостью. Никто и не обещал, что его скромная просьба будет удовлетворена. Но досада все равно отчетливо проступала на лице Пауля сквозь маску почтения. «Да», — вздохнул Пауль. «К сожалению, слухи не лгут». «Велика сила всемилостивого», — усмехнулся магистр, усаживаясь напротив. «Не жалеете, что сменили сторону?» «Он ведь не только спасать, но и карать умеет. Я это точно знаю». Взгляд магистра уперся в кулон, висящий на шее Пауля, отчего приору стало не по себе. «Полагаю, что поздно сожалеть». Он пожал плечами. Намек показался странным. Неужели магистр верит в божеств и соревнуется с ними? «Скажите, вы не станете возражать, если я попытаюсь сам расчистить дорогу?» «Зачем?» — удивился магистр. «Если Амелина станет принцессой, то главой ордена ей не быть. Значит, и вашим целям она не помеха. Да и защитники у нее влиятельные. Если напортачите и раскроете себя, в покое вас не оставят. А ваши попытки убрать Беату уже выглядят смешными». «Все так, но...» — Пауль запнулся. Признавать, что в первую очередь им двигает зависть, не хотелось. Магистр не любил мелочности. «В роли принцессы она не только сохранит свое влияние на орден, она его увеличит. Я уверен, будет продвигать кого-то из своих. А разве близкий друг отца — это не кто-то из своих?» — усмехнулся магистр. «Дело ваше, конечно. Я бы не советовал. Но если готовы рискнуть, останавливаться не стану. Даже предложу в помощь Мариуса. Он, кажется, тоже хочет поквитаться с леди Гизбах. И что вам всем эта милая малышка сделала? Такая нежная. Такая податливая». Губы магистра растянулись в мечтательной улыбке. Он отвернулся и махнул рукой, показывая, что аудиенция закончена. Пауль поспешил удалиться, крепко прижимая к груди подарок. Возможно, он еще сыграет свою роль. Натаниэль быстрым шагом шел в сторону зала советов, не обращая внимания на испуганные взгляды попадавшихся навстречу слуг. Да, видок у него определенно живописный. Всю ночь накануне он провел в обществе Клэр за распитием вина и любовными утехами. Поэтому, когда рано утром в дверь покоев постучали, нежданный гость был витиевато послан на поиски одного из зловреднейших древних демонов. Но посетитель проявил настойчивость. Наскоро одевшись, Натаниэль распахнул дверь и столкнулся нос к носу с запыхавшимся молодым парнишкой в одеждах символикой истинной веры. Настроение ругаться сразу же пропало. «Лорд Райт, вам послание от госпожи Демут». Парнишка вежливо поклонился и протянул пергамент. Пробежав глазами по тексту письма, Натаниэль с подозрением посмотрел на парня. «Что просили передать на словах?» — напряженно уточнил он. «Возьмите с собой побольше людей», — выдохнул юноша. «Госпожа Демут подозревает, что одними молитвами не обойтись. Я сопровожу, чтобы потом сообщить ей». Натаниэль кивнул и поднял руку в знак того, что пояснений не нужно. Оглянувшись, он схватил за рукав служанку. Девушка прибиралась в коридоре и жадно прислушивалась к разговору господ. «Ута, верно?» — строго спросил Натаниэль. Она испуганно кивнула. «Будь добра, отведи нашего гостя на кухню. Ему нужно поесть и отдохнуть. А лошади его пусть тоже хорошенько позаботятся». «Ступайте», — обратился он уже к гонцу. «Выезжаем сегодня в ночь». Вернувшись в комнату, Натаниэль, не обращая внимания на нытьё проснувшейся Клэр, окунул голову в бочонок, приготовленный для умывания холодной воды, и начал наскоро одеваться. Все расспросы и претензии любовницы разбились о ёмкое «я на службе». Коротко чмокнув недовольную женщину в щеку, Натаниэль удалился, подумав, что потом найдет, чем загладить вину. От побрякушек вдовствующая графиня никогда не отказывалась. На заседание совета Натаниэль не просто опоздал. Он пришел за 10 минут до его окончания. Секретарь, недавно нанятый Эдвардом для соблюдения хоть какого-то порядка, метнулся было преградить дорогу, но, столкнувшись взглядом с Натаниэлем, отступил. Видимо, уже слышал, что вставать на пути у похмельного лорда Райта себе дороже. Ну и последнее. Увидев в дверях растрёпанного друга со слишком явными последствиями бурной ночи в облике, Эдвард присвистнул. «Признаться, мы тебя не ждали, Нейт». «Да я и не собирался приходить», — ответил тот, подходя к Заку. «Может, тебя подлечить?» — участливо спросил Тедерик. «Или добить?» — хмыкнул Джерард. «Будет лучше, если ты вернешься к себе», — недовольно прорычал Кевин. «Иначе я буду вынужден». Натаниэль, не обращая внимания на реплики друзей, протянул пергамент откровенно скучающему младшему принцу. «Читай», — сухо сказал он. Зак непонимающе уставился в пергамент. По мере прочтения мечтательный и немного отрешенный взгляд наполнился ужасом. Он с силой смял письмо, кинув его на стол, и, яростно взглянув на Натаниэля, практически прокричал. «Это ложь! Не знаю, кто сочинил эту глупую сказку, но Амелина не могла!» Голос сорвался. С тех пор, как Амелина уехала домой за родительским благословением, оставив Зака готовиться к свадебному торжеству, прошло всего 6 дней. Ничто не предвещало беды. А тут вдруг такое. «Боюсь, что нет», — покачал головой Натаниэль. «Я давно переписываюсь с госпожой Демут и прекрасно знаю ее почерк. Ей незачем нам врать». «А о чем речь-то?» — с подозрением спросил Джерард, внимательно посмотрев на подобравшего письмо Эдварда. «О том, что Амелина написала магистру истинной веры прошение поскорее принять ее обеты, не дожидаясь 20-летия». Некромант присвистнул. «К вечеру я буду готов ехать», — сообщил Натаниэль, растирая виски. «После недели беспробудного пьянства и бле...» «Кевин!» — резко оборвал друга Натаниэль. «Сказал, буду готов. Значит, буду. Амелину я подвести не могу. И госпожу Беату тоже». Немного пришедший в себя Зак встал из-за стола и, молча, чуть пошатываясь, направился к выходу. «Зак!» — растерянно позвал брата Эдвард. «Зак, куда ты?» «За Амелиной», — хриплым и чужим голосом ответил он, не оборачиваясь. «Зак, надо поговорить!» — начал было Натаниэль. «Нечего тут обговаривать!» Утробно прорычал в ответ Зак, резко обернувшись и уставившись на друзей с желтыми змеиными глазами. «Я еду за своей невестой. Ждать, пока ты проспишься и соберешь по кабакам своих людей, я не намерен». Натаниэль отшатнулся, как от удара. «Ты сейчас серьезно?» — обескураженно спросил он. «Серьезней некуда. Я так решил. Вообще-то 4 из моих людей уже никогда не смогут пройтись по кабакам. Как раз благодаря одному твоему решению». Невольно рука Натаниэля легла на эфес. «Как ты смеешь меня в чем-то обвинять?» На открытой ладони Зака вдруг материализовался огненный шар. «Какого демона, Зак?» Джерард дернулся в сторону друга, но неожиданно тяжелая ладонь Тедерика удержала его. «Это не Зак», — медленно проговорил Тедерик, плавно, по-кошачьи, вышагивая вперед. Взгляд Зака метался между друзьями, словно выбирая цель для атаки. Лицо его немного вытянулось, а сквозь покрасневшую кожу на руках начали прорезаться чешуйки. «Поздравляю, друзья мои!» Певучим, чуть гипнотизирующим голосом проговорил Тедерик, по шажочку приближаясь к младшему принцу. Нам удалось разозлить дракона. Очень-очень редкое явление. А можно поподробнее? Уточнил Эдвард, заметив сомнение, проскользнувшее на лице готового к атаке брата. Можно. Обычно человеческая сущность ментально сильнее и легко подавляет ящера. Однако стоит ей впасть в эмоционально нестабильное состояние, дракон может выйти из-под контроля, что мы и имеем удовольствие наблюдать. Компания переглянулась. «До такой степени, что начнет бросать огнем собственных друзей?» — удивился Джерард. «Ну...» — Тедерик придвинулся еще немного. «Если уж совсем на чистоту, то мы ему не друзья. Мы — друзья Зака, а дракон нас только терпит. Из уважения». С этими словами он в два прыжка оказался за спиной младшего принца и, положив руки ему на виски, прошептал. «Отдохни, малыш, ты явно перенервничал». Зак попытался дернуться вперед, но вдруг замер и медленно осел в руках Тедерика. «Ого!» — присвистнул Джерард. «А меня так научишь?» «Нет», — скептически хмыкнул Тедерик. Он осторожно опустил бесчувственного Зака на пол. «К вечеру придет в себя. Нейт, с тобой я бы тоже хотел поработать. Чувство долга — это прекрасно, но, боюсь, после недельного загула у тебя в бою руки трястись будут». Натаниэль опустил голову и нахмурился. Признавать правоту Тедерика не хотелось. Подумаешь, немного покуролесил. Честно говоря, он не знал другого способа снять состояние, в котором пребывал после общения с родственниками погибших товарищей. Напиться было проще всего. В конце концов, никому, кроме него самого, это не принесло никакого вреда. И не трясутся у него руки, не надо наговаривать. «Я так понимаю, вопрос о твоих особых умениях и знаниях так и останется без объяснений?» Джерард сварливо посмотрел на Тедерика под многозначительное хмыканье Кивина. «Ты еще в прошлый раз обещал». «Не останется», — не слишком радостно сообщил Тедерик. Но время еще не пришло. Яркое полуденное солнце припекало совсем по-летнему. Зак даже пожалел, что не собрался должным образом, а просто покидал сумку удобной, на его взгляд, вещи, не думая о смене сезона. Помощью слуг в таком важном деле, как сборы в поход, он обычно пренебрегал. Собственно, эту привычку собираться в дорогу исключительно самостоятельно Зак перенял от Натаниэля. Тот всегда очень скрупулезно раскладывал вещи, чистил оружие и не допускал к сборам никого постороннего. Лошадь фыркнула, недовольно подергивая лоснящимся боком, в надежде отпугнуть прилетевшего на запах пота слепня. Слепней в округе водилось великое множество, как и прочих насекомых, облюбовавших лесистые болотистые места. Бург-Гисбах стоял в низине и сейчас не представлял никакой стратегической ценности. Несколько столетий назад, во время противостояния с гномами-мятежниками, тут был перевалочный пункт, а позднее один из первых рубежей обороны. После подавления мятежа необходимость обороняться отпала, и наследники перестроили бург, облагородив для мирной жизни. Добротный каменный дом в три этажа, окруженный крепостной стеной с двумя сторожевыми башнями со стороны центрального входа. Прежде строение считалось водным замком и имело откидной мост. Об этом говорили остатки подъемного механизма на входе. Теперь же со стороны дороги водоем был засыпан. От глубокого рва остался лишь пруд, огибающий бург примерно на четверть. Поверхность пруда покрывали кувшинки, а частые всплески воды свидетельствовали о возможности порыбачить. В общем, дом Амелины мог бы показаться Заку весьма идиллическим местом, если бы не причина визита. Но о ней принц старался не думать. Так и до нового срыва додуматься можно. Одного было вполне достаточно. Зак еще долго будет отходить от пренеприятнейшего ощущения, когда самые близкие люди смотрят на тебя с опаской и каждые 10 минут проверяют магически, не собираешься ли ты начать кидаться огненными шарами. Пугать еще и Амелину с домочадцами не хотелось. Хватит и того, что смотреть в глаза Натаниэлю стыдно. Сейчас здравый рассудок нужен как никогда. Но мысли путались и скакали, как воши по гребню, и сосредоточиться на главном не получалось. К воротам Зак подъехал в одиночестве. Гордо сверкнув знаком мага с выгравированным на нем гербом королевства, такие полагались лишь членам королевской семьи, он кинул поводья подбежавшему слуге и твердым размашистым шагом направился в дом. «Господин барон, никого не принимают», — Пикнул пожилой, не сказать дряхлый, тучный мужчина на входе. Очевидно, дворецкий. «Меня примут». Зак нейтрально улыбнулся. «Будьте добры, доложите, что прибыл младший принц королевства Вансланд, Закария Флам». «Ваше...» Старик совсем растерялся. «Высочество», — спокойно подсказал Зак. «Мне доложиться самому?» «Нет!» — истерично вскрикнул мужчина. «Обождите, я сейчас!» Пытаясь проявить несвойственное возрасту и комплекции проворства, он едва не упал, но все же выправился и, немного подволакивая левую ногу, скрылся за двойными дверьми, наглухо их затворив, оставив принца в небольшом коридоре. Зак принюхался. Настолько тоскливой и безнадежной была внутренняя атмосфера. Родной, сводящий с ума запах Амелины переплетался с паникой, ужасом и безысходностью. Бедная его девочка. Видит всемилостивый, Зак не хотел ни с кем воевать. Но тот, кто встал на пути у дракона, пусть пеняет сам на себя. «Барон, ожидают!» Слуга приоткрыл дверь и отошел чуть в сторону, впуская Зака в просторное светлое помещение. Главный зал дома Гисбахов казался невероятно маленьким по сравнению с королевским. Но в то же время нельзя не заметить уюта, созданного хозяйкой. Вышитая скатерть посреди длинного обеденного стола. Вазы с живыми цветами. Начищенное, словно парадный доспех, серебро. Отполированные до блеска резные стулья и шкафы с посудой. Гисбахи любили свой дом. А Зак... Зак, кажется, начинал его ненавидеть. «Ваше высочество, не ждал вас так скоро. Письмо было только отправлено». Бледный барон Гисбах, чуть покачиваясь, встал с кресла у камина, легким кивком приветствуя гостя. В комнате он находился не один. В соседнем кресле, развалившись, сидел немолодой мужчина, на вид немного старше барона. С суровыми густыми бровями, нависшими над глазницами, как два вороньих крыла, с внушительным, чуть с горбинкой носом и темными вьющимися волосами, уже тронутыми сединой. На груди мужчины красовался массивный знак Ордена Истинной Веры. Зак был не силен в иерархии орденов. Кажется, он обозначал кого-то из правления. Но внимание привлекло не это. Зак знал мужчину, Пауль Шлонце. Он тоже был там, в классной комнате Эдварда, когда убили его мать. И потом, когда Зак наивно спрашивал у барона, не он ли убийца. Только вот если раскаяние Гисбаха было чистосердечным, эмоции этого человека ни тогда, ни сейчас Заку считать не удалось. Словно на нем стояла магическая защита. «Добрый день, барон. Вы больны?» Зак оставался неподвижным, внимательно вглядываясь в хозяина дома. Выглядел барон действительно неважно, осунувшимся, исхудавшим, каким-то мертвенно-серым. «А, так вас в наши края привело беспокойство о моем здоровье?» Мужчина зло усмехнулся. «Нет, я приехал за Амелиной, и вам это известно». Зак не сводил с барона глаз и с удовольствием отметил проскользнувшую по его лицу панику. «Присаживайтесь». Гисбах кивнул в сторону свободного кресла. «Кстати, позвольте представить вам господина Пауля Шлонца. Он...» «Я помню господина Шлонца, барон». Зак многозначительно посмотрел на натянуто улыбающегося мужчину. «И мне бы не хотелось отвлекать вас от беседы. Где Амелина?» «Ваше высочество», — барон откашлялся. «У меня с Амелиной был долгий разговор. Моя дочь взвесила все «за» и «против» и решила дать обет безбрачия». «У вашей дочери нет такой возможности, барон», — проговорил Зак охрипшим голосом. «Или вы пойдете против воли принца?» «А вы захотите взять девушку силой?» — с металлом в голосе спросил Гисбах. «Она дала мне слово», — спокойно ответил Зак. «И мне сложно поверить, что такая ответственная девушка, как Амелина, просто передумала за те несколько дней, что мы не виделись. Я думаю, что это вы надавили на дочь. Это вам, барон, я не нравлюсь. Поэтому позовите Амелину. Я хочу убедиться, что она в порядке». «На что ты намекаешь, мальчишка?» — скричал Гисбах, теряя над собой контроль. Зак мысленно усмехнулся, рассчитывая именно на такой эффект. «Намекаю? Я не намекаю. Я прямо говорю, что не очень доверяю компании господ, которые однажды уже напали на дорогую мне женщину», — ледяным тоном ответил он. «Я не могу быть уверен, жива ли Амелина». «Прекрати!» От оклика Зак вздрогнул и обернулся. В дверях стояла Амелина. Худенькая и бледная, будто все это время ее держали в подвале на цепи, а не в родительском доме. Траурности образу добавляло блеклое серое платье с глухим душащим воротником. За толстыми стеклами очков глаза девушки различались с трудом. Но Заку не нужно было видеть. Он чувствовал, что последние ночи любимая провела, рыдая в подушку. Внутренний дракон злобно зарычал. Но на этот раз Зак успел приструнить его. Время дать волю эмоциям еще будет. «Прекрати, Зак!» — снова крикнула Амелина, подходя вплотную. Похоже, она успела услышать лишь финальную фразу. «Мой отец никогда бы со мной так не поступил!» «Никогда!» — с грустной улыбкой проговорил он, наблюдая, как глаза барона наполняются ужасом. «Тогда в чем дело, Амелина? Почему ты решила меня бросить?» Девушка опустила голову. «У нас был уговор с его высочеством, что если я найду нужную книгу...» Она запнулась. «Если найду, то буду свободной. Вот». Только сейчас Зак заметил, что в руках Амелина сжимает какую-то книжку, явно не имеющую ничего общего с трудами Генриетты Гивитер. Тот фолиант девушка несколько раз подробно описала, и, согласно ее описаниям, он был куда как внушительнее. Когда, наконец, она смогла поднять глаза, Зак отшатнулся. Боль. Бесконечная мучительная боль и страх. И если причиной боли Зак стать не мог, то боялась она именно его. Его реакции на столь очевидную ложь. Все заготовленные язвительные фразы мигом вылетели из головы. «Оно того не стоит. Ничего не стоит слез Лины. К демонам!» «Все хорошо, Лина. Я никогда не сделаю тебе ничего плохого». Зак попытался прикоснуться к ее щеке, но Амелина, бросив тревожный взгляд на отца, резко отстранилась. «Я всегда на твоей стороне. Ты это знаешь». Амелина слабо кивнула. Как же был велик соблазн послать все к демонам, схватить свою принцессу и улететь с ней на высокую башню. Драконам так полагается. Только она потом не простит. Да и он сам никогда не простит себя за глупый порыв, который может стоить очень дорого. Да хранит всемилостивый госпожу Демут и ее нежную дружбу с Натаниэлем. Сейчас лучше довериться им. «Я возвращаю тебе твое слово», — Зак мягко улыбнулся. «Только не плачь, не надо. Можешь вернуть кольцо. Я не собираюсь тебя ни к чему принуждать. И я убью любого, кто заставит тебя плакать». Он протянул руку. «Не говори так!» Девушка покачала головой, стягивая с пальца перстень и опуская его в раскрытую ладонь Зака. «Не буду», — легко согласился он. «Мы ведь все еще друзья, Лина». Не найдя сил ответить, Амелина кивнула. «Возьми книгу», — прошептала она, отводя взгляд. Вранье давалось ей тяжело. «Это ни к чему», — Зак пожал плечами. «Мы все равно не смогли бы ее прочесть». «И не грусти, Лина. Я обязательно навещу тебя в монастыре. Друзья иногда встречаются просто поболтать». «А вот это будет лишним, юноша», — вдруг подал голос молчавший доселе господин Шлонце. «Простите?» — Зак резко обернулся и с вызовом посмотрел на мужчину. «Вы разве не видите, как рвете ей сердце?» — елейным голосом произнес он. «Вы сами заметили, что Амелина очень ответственна. Она страдает от того, что вынуждена отказаться от поспешно данного слова. Ваше присутствие и визиты будут ее тяготить». «Это не ваше дело». «Мое. Я знаю Амелину с рождения. Я возил ее в первое паломничество. И сейчас я просто требую, чтобы вы оставили ее в покое. Если действительно любите». Зак удивленно вскинул бровь. Это были не просто слова. Он буквально кожей ощутил мощное магическое воздействие. Недостаточно сильная, чтобы пробить броню дракона, но... «И что я, по-вашему, должен сделать?» «Поклянитесь, что никогда не нарушите ее покой, что не будете назойливы и никогда не женитесь на ней». И снова слова будто отскочили от прочной брони дракона, но сами удары Зак почувствовал. «Какой интересный господин, этот Пауль Шлонце!» Мысли вихрем закружились в голове, выстраивая очень интересную картину, обдумать которую сейчас не было времени. Но вот после... «Клянусь!» — пожал плечами Зак не сводя глаз с господина из истинной веры. «Дайте магическую клятву, юноша». Внутренний дракон хмыкнул. Ему, в отличие от Зака, было не так важно, насколько этот господин интересный человек. Он не отказался бы попробовать на зуб это жилистое тельце и похрустеть косточками. «Магическую?» Голос Зака оказался рассеянным. «Но тут же нет магов, как вы поймете?» «Я видел, как маги клянутся своей силой», — деловито заметил Шлонце. «Ваша стихия должна отозваться». «Даже так?» — Зак неопределенно хмыкнул. «Ты хочешь этого, Лина?» — с нежностью в голосе уточнил он, оборачиваясь к девушке. «Нет», — замотала головой Лина. «Это может быть опасно». «Но молодого человека ведь не страшат опасности, если он действительно любит. Подумай о родных, девочка моя. Мы все желаем тебе лишь добра». Снова страх и безысходность. Как удар, наотмашь. «Да сколько же можно-то?» «Я все сделаю», — твердо ответил Зак. «Не переживай, милая, это не несет никакой опасности». Он ободряюще улыбнулся. Зак легко выставил вперед ладонь. «Клянусь!» — на его руке заплясали языки пламени. «Никогда не нарушать покой леди Гизбах! Никогда не преследовать ее и намеренно не вставать на ее пути!» «Вы никогда на ней не женитесь!» Казалось, что фанатичный блеск в глазах господина Шлонца был в разы ярче самого пламени. «Я никогда не женюсь на леди Гизбах!» — прошептал Зак. «Вы никогда больше не встретитесь с ней!» — продолжал Шлонце. «Перебьетесь!» — рявкнул вдруг Зак. — От случайных встреч никто не застрахован. Я не собираюсь так рисковать. Цена нарушенного слова — жизнь, — закончил он. Пламя вспыхнуло синим огнем, словно откликаясь на его призыв, и потухло. — Вот и славно! — Шлонце потер ладони друг от друга, будто они озябли. — Ступайте, юноша! — Вы забываетесь, Шлонце! Глаза Зака сверкнули желтым. «Указывать мне имеет право лишь брат». Мужчина растерялся, не ожидая такого отпора. «Конечно, конечно, ваше высочество, я просто...» «Я вас запомнил, Шлонце, не сомневайтесь». Зак послал ему холодную улыбку и посмотрел на Амелину. «Я напишу, Лина, все будет хорошо. Всего доброго, барон». «Но клятва!» — скрикнул Шлонце уже вдогонку. «Я не клялся не писать писем». Отсалютовал Зак, не удостоив компанию прощального взгляда. «Зак!» Розмари быстро сбежала по ступенькам, прижимая к груди увесистую книгу, которую девушку, кажется, едва могла держать. «Рози?» Зак остановился и внимательно осмотрелся. Подобный поступок мог стоить глупышке жизни, но, кажется, свидетелей у их рандеву не оказалось. По крайней мере, его инстинкты на этот счет молчали. И никакого постороннего присутствия Зак не ощущал. Видимо, недруги решили, что добили своей цели и ослабили удавку. Что ж, так даже лучше. Внутренний дракон ощерился, расплываясь в подобие какой-то злорадной улыбки, больше напоминающей ужасный оскал. «Вот!» Розмари, воровато озираясь по сторонам, гордо протянула книгу. «Они тебя обманули! Заставили отречься от Лины, а сами подсунули фальшивку, понимаешь? Это настоящее!» Вспоминая состояние Амелины и ее слова, Зак поморщился. Неясно, что в той ситуации больнее — жесткие или даже жестокие слова девушки или же ее внутренняя боль от необходимости ранить любимого человека. Только бы от чувства вины глупости не натворила. Но то, что ему нагло врали в лицо, Зак, в общем-то, понял сразу. Все же это было очень самонадеянно — пытаться обмануть дракона. Но тогда он подумал, что настоящей книги у Гизбахов просто нет, и они пытаются водить за нос исключительно ради магической клятвы отречения. «Откуда она у тебя, Рози?» Принц осторожно принял том из рук девушки и пролистал несколько страниц. Книга действительно соответствовала описанию Амелины. Теперь ясно, кто был человеком-магистра в ближнем кругу Беаты Демут. Не он ли так настойчиво пытался убить начальницу? А еще Зак понял, что не ошибся со своими выводами. Барон, может, и был введен в заблуждение молодым парнем, совершившим ошибку. А вот его старинный друг и тогда, и сейчас прекрасно знал, на что шел. В отличие от казненного магистра истинной веры. да им просто манипулировали. Иного ответа на вопрос, как он поднял руку на жену одного из близких друзей, просто нет. Так же, как сегодня пытались манипулировать самим Заком. Кровь Аделины Флам, несомненно, на руках Пауля Шлонца. С большим трудом Зак подавил желание обернуться ящером и устроить правосудие прямо сейчас. Господин Шлонце действовал излишне самоуверенно, не попросив гарантий своей жалкой жизни. Неужели решил, что Зак будет настолько разбит и подавлен, что не поймет, кто является истинным виновником его бед? Дурак. «Откуда, откуда?» — недовольно проворчала Розмари. «Оттуда! Если хочешь знать, я ее стащила! Они...» «Спасибо!» Зак наклонился и поцеловал Розмари в щеку. «Будь умницей и на рассвете хорошенько спрячься, ладно?» «Малышка не так проста, как кажется на первый взгляд», — мысленно усмехнулся Зак. «Пройдет год-другой, и кавалеры начнут биться за ее руку и сердце, видя в наивной восторженной девушке лакомый кусочек, за счет которого можно приблизиться к монарху. Они ведь не оставят Рози на произвол судьбы. Нужно будет забрать девочку в столицу, там и наивности поубавится, и появится должный при ее статусе лоск». Глаза Розмари опасно сузились. Кажется, в них скользнула какая-то детская обида. Скверно, очень скверно. «Лучше я буду умницей и на рассвете открою Натаниэлю калитку. Вон там». Она указала рукой в сторону обвитой плющом крепостной стены, в которой действительно сложно заподозрить какой-то проход. Маленькое бестие может не кстати влезть в их игру. «Да с чего ты взяла?» Зак постарался как можно более беззаботно улыбнуться, но Розмари не купилась, продолжая сверлить его слишком серьезной для легкомысленной девушки взглядом. «Хорошо», — кивнул он, сдавшись. «Но потом спрячься. И о брате позаботься обязательно. Я не представляю, чего еще нам ждать от ваших гостей. А то с неё станется кинуться лично отвоевывать свой замок у захватчиков. Они не из тех, кто играет в благородство. Это Зак уже понял. Ну да тем проще будет Натаниэлю». «Ладно», — Розмари шагнула было в сторону, но вдруг резко обернулась. «Зак, Лина, она не хотела. Ее заставили. Она плачет все время и... Эту клятву, ее можно как-то обойти?» «Можно», — произнес Зак, отвернувшись. «Ценой собственной жизни. Ступай, Рози, утешь сестру». Он быстро зашагал прочь, стараясь не думать о том, что сейчас чувствует Амелина. От этих ощущений можно было сойти с ума. Орехнувшийся принц-дракон — трагедия для королевства. Поэтому Зак всеми силами старался сосредоточиться на том, что давало хотя бы минимальное успокоение — на плане мести.